Глава 11. Солнце пригревало землю и море, снег почти везде сошел, оставшись лишь в самых низинах, а о льде на воде и вовсе говорить было нечего. Соленый и свежий ветерок же приятно обдувал мое лицо, где, к моему безмерному удивлению, появились первые намеки на растительность. Как-то привык я к тому, что эльфов обычно изображают безбородыми и безусами, а потому не думал, что однажды что-то на моей морде заколосится. Ну, по крайней мере, пока лет до 50 не доживу. Однако, поди ж ты, ошибся. И это меня радовало. Все-таки борода — важный атрибут всякого ассана. Может, не такой важный, как для гномов, тех вроде при изгнании вообще бреют, и это считается одним из самых жутких и позорных наказаний. Но тем не менее. А я хоть и заимел погоняло, намекающее на мое отличие от всех прочих, но и тут меру надо знать. Гораздо лучше выгодно отличаться от других, чем наоборот. Тем паче меня вполне устраивало звание белого ворона и применительно к шмоткам, а костюм из шкуры вендига сейчас вполне ладно на мне сидел. Цвет у него, конечно, маркий, не без этого, но выглядел белый длиннополый кожаный дуплет с костяными пуговицами представительно и заодно играл роль не самой плохой брони. Хотя лучше ее тоже, конечно, было не назвать. Чай не мифриловая кольчушка мелкого плетения и не драконья чешуя, которые, правда, стоят на куя себе. А вот тот факт, что я в своем довольно нежном возрасте добыл эдакий трофей с вполне себе опасного монстра, забравшись ради него высоко в горы, добавлял представительности уже мне. К чему я это? Ну, в общем, к тому, что оно того стоило. Дед с отцом, конечно, сначала меня со страшной силой раздолбали за безрассудство, но потом таки поздравили с победой и организовали пошив комплекта шмоток. Каждый род славен своими лучшими представителями, а потому их достижения стоит подчеркивать, пусть и не выпячивать в наглую. Скромность ведь тоже добродетель. Гринальф, правда, пошел несколько дальше подзатыльников, но и он был мужиком, пусть суровым, однако справедливым и понимающим. Ну, почти. И сейчас это почти чесалось под лубками. Старикан порешил, что пока я не дееспособен в полной мере, то вряд ли полезу в новую авантюру. А стало быть, хрен мне, а не магическое лечение. Зато пока суть да дело, Вирдман набил мне новые наколки, в этот раз на лице. Тонкие рунические вязи у глаз обеспечивали мне ночное зрение, что называется, на зависть всем и каждому. Я и так очень неплохо видел в темноте, сказывалась эльфийская кровь, теперь же различал все как днем, и стал куда лучше сопротивляться отводу глаз и прочим маскирующим чарам, вероятно, приблизившись к настоящим эльфам. Все-таки точные возможности их глаз были известны лишь им самим, а делиться информацией ушастики ни с кем не спешили. Но как бы там ни было, этот приятный побочный эффект был хоть и не абсолютен, однако главное, что он был, и в теории его можно было развивать. Мне по-прежнему неизвестно, кто моя мать и откуда, но в таких случаях я ей более чем благодарен и искренне желаю в новой жизни только хорошего. Хотя, конечно, немного обидно, что Гринальф шваркнул мне сейчас именно ночное зрение, а не что-то, ускоряющее регенерацию. Мне было доподлинно известно, что таких татушек аж несколько, и их даже можно комбинировать, не до уровня какого-нибудь марвельского росомахи, но в целом и не слишком далеко от него. Пока запас праны есть, конечно. Но и это очень много. К тому же отсюда у нашего народа и появилась часть его славы неудержимых воинов-берсерков, которые в бою не сдохнут, пока им не срубишь голову, или у них самих не иссякнут силы. Хотя берсерки это вообще-то про другое, и медвежьи шкуры они носят не в знак своей отверженности, а в знак единства со зверем. Со слов Гринальва, путь этих вирдманов имеет общие черты с друидизмом и шаманизмом, да и вирдманами их звать не совсем верно. Магической силы все-таки маловато, больше именно на пране выезжают. Но нрав у них и вульфа и денгиров по-звериному бешеный бывает, это да, этого не отнять. Однако воины-медведи и воины-волки – дело десятое. Главное, что рука и грудь у меня заживали естественным образом, а учеба продолжалась. Новые трехмерные ритуальные начертания потихоньку поддавались нам с наставником. В свободное же от артефакторики время Гринальф загрузил меня рунами в целом и прорицанием в частности. Значение этих протобукв здесь было несколько иным, чем при работе зачарователя, что порождало у меня некоторые вопросы. Но, однако, кое-каких успехов я добился. Что там пластинки со значками мне говорили о будущем, конечно, было ни хеле не ясно, но вот настоящее потихоньку открывало мне свои тайны. В частности, руны вполне четко вчера мне сказали, что Дракар проходит мимо Тролльей скалы. Была в дне пути морем Атлансби такая, действительно слегка напоминающая сидящего в воде монстра. А раз она в одном дне пути, то на следующий же день стоит ждать прибытия Дракара к причалу. Дедукция — наше все. Впрочем, тут и совсем дебил бы сообразил. Задачка уровня «Что собираются делать люди, готовящие пушку?» Хм, они собираются стрелять. Однако учитель меня все равно похвалил, с его слов, некоторые ученики были уверены, что руны должны именно что прямым текстом говорить о событиях будущего, и раз за них взялся, то своими мозгами шевелить уже не надо. Странно, но факт. Хотя на Земле тоже странных людей хватало, которые после прогнозов астрологов, тарологов и огурцологов как будто начисто отключали свои головы. Но не будем о скорбных разумом, пусть ими занимаются специалисты. Я же сейчас был занят тем, что разрезал взглядом даль, стоя на берегу в пафосной позе и ожидая, когда во фьорд войдет Дракар. Гринальф меня, конечно, похвалил, а стало быть, я не ошибся, но, тем не менее, увидеть подтверждение своему прогнозу хотелось собственными глазами. Что и произошло, когда я уже планировал плюнуть на все и идти обедать. Из-за скалы показался нос корабля со снятой фигурой дракона, а через пару секунд раздался трубный глаз сигнального рога, четко обозначающий, что домой возвращаются свои. Я же мог выдохнуть с облегчением и расслабиться, перестав мандражировать. Все я увидел как надо, и за следующие сутки ничего форс-мажорного не приключилось. А то у нас тут вообще-то и морские змеи, и кракены живут. Вслед за мной к причалу подтянулись и другие жители Лансби. Второй виток за испытуемыми был недолог, однако соскучиться успели все, не говоря уже о том, что волновались о юных родственниках, что домой могли не вернуться вовсе. Но через пару десятков минут стало очевидно, что все четверо живы и здоровы. Тормод так и вовсе гордо нес на плече клешни снежного скорпиона. «Вижу, в этот раз тебя не уложили отдыхать», произнес я, обнимая брата, когда они с более старшими родичами поприветствовали друг друга. «Мы все учимся на ошибках». Пожал он плечами и в понятном нам двоим месте стукнул себя кулаком по груди, где висел амулет, после чего спросил. «Что с твоей рукой?» «Немного ошибся с Вендиго. Представляешь, эта скотина не захотела отдавать мне свою шкуру бесплатно», — хохотнул я. «Все они почему-то хотят железную цену». Рассмеялся Тормод в ответ, но вышло у него это слегка натянуто. Да, в нашем вечном соревновании он сейчас подотстал. И пусть невелика заслуга выиграть у подростка, но однако проигрывать ему мне точно не хочется. Это был бы позор, зашквар и со всех сторон болезненный удар по самолюбию одного попаденца. «Жадные засранцы», — согласился я с братом. «Зато ты обзавелся добротным дуплетом, даже за броню сойдет. Чего рука-то на перевязи, раз все уже пошили? Гринальф бы точно успел вылечить, разве нет?» — поинтересовался мой собеседник. «Наставник решил, что это лучше позволит мне рассчитывать свои силы и быть мудрее», — сделав одухотворенное лицо, заметил я, после чего добавил. «А то мы два сапога пара, сначала лезем в задницу, а думать начинаем потом». «Да иди ты», — пихнули меня в бок. «Да иду, куда деваться», — хохотнул я, радуясь, что в этот раз мой брат вернулся невредимым и прошедшим испытание. Дальше был первый ритуал в капище с помазанием кровью жертвенных животных лиц новоиспеченных мужчин. А потом общепоселковая пьянка, где я тихонько скрывался от ринд, чтобы меня случайно не окрутили. Ну или я сам не окрутился. Говорят, что эльфы в любви раса холодная. Будь это иначе, они бы со своей вечной жизнью давным-давно расплодились бы на всю землю. Но мне, похоже, темперамент достался от отца. В общем, гормоны играли, чресла пылали, хмельной мед немного ударил в голову, и наше общение с симпатичной девушкой имело бы все шансы окончиться на сеновале уже по моей инициативе. Только вот жениться я пока ни под каким соусом не хочу, рано еще мне. Так что спать пришлось заваливаться в гордом одиночестве. А на следующий день я пошел к Гринельву вместе с братом. Настал его черед получить стильную татуировку на спину. Ну а я предельно внимательно смотрел, что и как делает мой наставник и руками, и магией. Все-таки зачаровывать деревяшки — это одно, а вот рунировать живого человека — совсем другое. Процесс был долгим, Тормод понемногу подвывал, как и я в свое время. Однако все заканчивается, закончилась и эта операция на плоти и энергетике. Я же в очередной раз протер спину брата тряпицей, вымоченной в целебной настойке, смывая кровь и лишнюю краску, а потом шикнул на него. «Лежи и не шевелись, пусть все подсохнет, потом оденешься и домой пойдем». «Ты бы знал, как там все чешется!» Не то простонал, не то прорычал он. «О, не сомневайся, я за год ничего забыть не успел». «К тому же недавно был и свежий опыт», — ткнул я себя на узор у глаз. «Сколько у тебя их уже всего?» — спросил Тормод. «Три, получается», — пожал я плечами. «Крест преобразований, сила медведя и кошачий глаз. В следующий раз что-то появится только осенью, если ничего не поменяется». «Уже решил, что будет?» — спросил меня брат. «Пока решает наставник, хотя я бы взял кровь тролля для быстрого заживления ран. Она силой хорошо стыкуется, да и рука уже задолбала», — хмыкнул я. Первую татушку, названную в честь косолапых любителей меда, Гринельф мне набил, стремясь компенсировать все те же проблемы с каналами. Благодаря ей я как раз и способен так резво прыгать и делать еще кое-какие трюки за пределами человеческих сил. Конечно, можно добиться того же и без тату, но с ней прану использовать проще и научиться можно быстрее. Тут ведь все идет как рисунок по шаблону, а не от руки. «Посмотрим на твое поведение. Ты и без крови себя что-то бессмертным почуял», — хмыкнул наставник, вернувшийся с чаем. «Я осознал свою ошибку и не повторю ее впредь», — ответил я на это расхожей формулой признания своей вины. «Очень на это надеюсь. Тем более мы в ближайшее время лучше подучим целительские заклятия. Они нам этим летом могут пригодиться», — сообщил мне учитель. «Викре?» — поднял я бровь. «Вряд ли», — улыбнулся старик. «Но мы там надолго не задержимся и отплывем во Фростхейм». «О как!» — удивленно проговорил я. Фростхейм был самым северным континентом этой планеты, своего рода Антарктидой, только на другом полюсе и с бодрой тектонической активностью. По большей части Земля там представляла из себя ледяную пустошь, где тепло приходилось сохранять заклинаниями, потому что никакая одежда не справлялась. Но были там и своеобразные оазисы лета среди зимы, находящиеся на горячих источниках. Там был мох, травы, кустарники и даже деревья. И хотя почти все из вышеперечисленного имело в себе волшбу, самыми интересными, пожалуй, были последние. Фростхеймская древесина чрезвычайно ценилась как материал для посохов. «Ледяной дуб, морозный ясень и хрустальная береза?» — приподнял я бровь. «В точку!» — кивнул Гринельф. «Голова у тебя все-таки соображает. Не зря учу». «А с вами можно?» — подал голос Тормод, почуявший запах приключений на свои вторые 90. «Нет», — отрезал наставник и потом проворчал. «Я и этого Болтуса бы не брал. Но если его тут оставить, он же еще куда-нибудь влезет». Спорить я благоразумно не стал. Тут сама поездка в Викру чуть не сорвалась, на волоске все висело, что уж говорить о возможности увидеть другой континент. У меня вообще сейчас, наверное, были глаза кота и Шрека, а в них полная готовность на все вопросы и пожелания Гринельва отвечать только «Да, учитель», и «Сию секунду, наставник». Потому что добыть дерево во Фростхейме вообще-то до усрачки сложно, оазисы тепла вполне себе обитаемы, и тамошняя живность крайне не одобряет попытки навредить растительности, да и чужаков на своей территории не любит, или любит в гастрономическом плане, это уж как посмотреть. И мне в столь интересные места, по-хорошему, не стоит соваться еще лет 20, Пока не накачаю мышцу, не отточу до бритвенной остроты боевые навыки, не увеличу свой магический и жизненный резервы в несколько раз, не натренирую энергоканалы и не забьюсь полезными татуировками с ног до головы. Однако в этот раз меня с собой берет тот, у кого все вышеперечисленное уже исполнено, а потому у меня есть все шансы загробастать себе элитнейший материал на посох. Который по всем признакам не должен бы соответствовать моему уровню. Последняя мысль меня откровенно позабавила. Хорошо, что в реальности никаких системных требований в помине нет и быть не может, а у меня никогда не выскочит табличка с надписью «Вы не можете экипировать эту вещь из-за несоответствия параметров класса уровня. Лососните тунца и ищите другую». Как бы то ни было, а Тормот обломался. Мы же с Гринельвом уже через седмицу после возвращения брата двинулись в Викру на Кноре. Данные корабли были шире дракаров и при прочих равных несколько уступали им в скорости, зато превосходили в грузоподъемности. Эдакая рабочая лошадка морской торговли ассенов. Сейчас она, кстати, была загружена весьма плотно. В трюме были и мечи, откованные моим отцом, и шкуры, добытые мужчинами поселка на зиму, и древки копий, которые были должным образом высушены, а также обработаны, и многое другое. В столице Великого Конунга, правда, продано будет не так уж и много. Дары Северной Земли более всего ценятся на юге, а то, что там стоит чуть ли не копейки, весьма востребовано у нас. Так что остальные идут туда как раз закупиться перед дальним заморским вояжем. Викра встретила наш Кнор столпотворением у причалов, и разрази меня молния Тора, если я не был рад, что всего лишь вращаю весло, а не стою на руле. В бухте была натуральная толкучка, суда не сталкивались друг с другом лишь благодаря невероятным навыкам кормчих и, вероятно, некоторой толике божественного чуда. Благодаря нему мы благополучно достигли небольшого причала на окраине, и Кнор оказался закреплен швартовыми за кнехты. Мы же с Гринельвом наконец сошли на берег. «Ну, как первое впечатление от города?» — спросил у меня наставник, когда мы распрощались с родичами. «Настоящий человеник, толпы людей, и все куда-то бегут», — усмехнулся я, крутя головой вокруг. Викра была большим городом, но лишь по средневековым меркам. Уж я-то, бывший житель 21 века с его мегаполисами и агломерациями, это отлично понимал. Однако ни в коем разе я не смог бы назвать ее провинциальной. Это была столица всех ассенов. Сюда стекались товары со всего света, от того же Фростхейма до южных джунглей сяньцев и степей нелюди. Здесь квартировала дружина великого ярла, возможно, самое сильное воинское подразделение этого мира. Здесь находилось величайшее капище наших богов. Еще с борта Кнора я видел циклопические идолы, что возвышались над крышами большинства домов. Подкупала здесь и архитектура. Ушастик из дома зеленой ботвы не приврал. Часто первые этажи были сложены из камня, и в них, вероятно, столичные жители хранили товары и снеть, а также держали хозяйственные помещения с мастерскими. Тут у нас все-таки промышленный центр и средоточие обрабатывающей отрасли. Но вот верхние этажи уже были исполнены из дерева, напоминая своим видом не то золотой чертог роханцев мира Властелина колец, не то Вайтран Нордов Скайрима. Только выглядело дерево ярче, все-таки в этом мире его обрабатывали не только пропитками, но и магией. Некоторые бревна выглядели и правда, будто только что ошкуренными, блестя на солнце. А над всем возвышался цельнокаменный борг Конунга, построенный на холме. Сердце и самый надежный оплот города с подавляющими одним своим видом стенами. Викра была прекрасна. Но вместе с тем суетливо, за годы жизни в этом мире я как-то успел отвыкнуть от таких столпотворений, вечно куда-то спешащих горожан. «Я в первый раз тоже удивился. Ну да еще насмотришься, пойдем», — хмыкнул старик. «Куда в первую очередь?» — спросил я. «Заглянем к одному из моих старых друзей. Если все будет нормально, то у него и остановимся», — отозвался Гринельф. «Не в кабаней голове?» Приподнял я бровь в вопросе, назвав одну из клановых таверн. Все-таки север есть север, медведи держали в столице несколько заведений, где обычно останавливались их дальние и не очень родичи. Исключения были довольно редкие, в другие места шли только если у своих все забито и натурально яблоку негде упасть. «От Бруни ближе до Борга Конунга, а я хочу кое-что освежить в памяти в его библиотеке», — хмыкнул мой наставник, явно ни секунды не сомневаясь, что его всюду пропустят. «Тебе, кстати, тоже было бы не лишне прочесть некоторые книги». «Какие-нибудь новые способы обработки древесины или что-то с проволокой для ритуальных начертаний?» — ухватился за тему я. «История и карты», — усмехнулся старикан. «Фросхейм раньше был обитаем. Возможно, наш маршрут будет проложен через развалины некоторых поселений». «Ни слова об этом прежде не слышал и не читал», — покачал я головой. «Потому что в моей библиотеке ничего об этом и нет, а о самих развалинах мало кто что-то знает», — махнул Гринальф рукой. «Потому нам и нужно в хранилище знаний побольше, а пока помолчи». Спорить тут было глупо, а вот сунуть свой нос в новые книги интересно, тем паче узнать, кто вообще раньше жил во Фростхейме и что с ними стало. Характер тектонической активности изменился и стало холодней, или там сначала долбанули вулканы, а уже потом наступил страшный дубак, добивший выживших. Кем они были? Людьми, эльфами, гномами? Может, вообще какими-нибудь разумными рептилиями, которым похолодание оказалось хуже острого ножа? Одни вопросы, а наставник явно не хочет сейчас читать лекцию, отдавая все на откуп книгам. Ну и заодно посмеивается в усы, видя мое нетерпение. Вот не засранец ли, а?